Дикий мед. Чтение книг Жюля Верна могло вскружить голову романтикой приключений не одно поколение мальчишек. Двое моих племянников, живших в то время, когда им было по 12 лет, в восточном Сальто, решили пожить робинзонами в джунглях. Сбежали из дома, забыв прихватить хотя бы крючки для ловли рыбы, не говоря уже о ружье. От диких животных собирались, наверное, отмахиваться руками, но свобода. Свобода пьянила и звала на подвиги. Беглецов, конечно же, вернули домой на следующий день, отдали на руки родным, в душе которых бушевали эмоции. Мальчишки, кстати, продолжали находиться в эйфории от ощущения свободы, которое они испытали. Правда, изменить способы передвижения с двух конечностей на четыре парни не успели и говорить не разучились. Все закончилось бы гораздо более тяжелыми последствиями, если бы юные робинзоны попробовали сбежать в сельву, близ Мисьонес. Был случай, когда Габриэль Бенинкаса решил испытать свои новые резиновые сапоги, предмет его особой гордости. Работал Бенинкаса счетоводом, имел внешность и привычки преуспевающего и рассудительного человека. Был полноват, отменно здоров, любил чай и пирожные, которых в сельве отыскать практически невозможно. Но вот захотелось ему украсить свою жизнь приключениями, потому отправился он на ближайшую лесопилку, которая находилась выше по Паране. Естественно, Бенинкаса прихватил с собой и свои роскошные болотные сапоги. Натянул он их сразу за городом, так как вид кайманов у реки заставит обуть не только сапоги. Причины, вызвавшие желание путешествовать, Бенинкасе пришлось объяснять крестному, к которому прибыл на лесопилку. «И куда это ты собрался?» — удивился тот. «Давно хотел поохотиться в настоящем диком лесу. Вот, взял винчестер». «Ты с ума сошел? Да через сутки от тебя одни твои замечательные сапоги останутся. Если уж не терпится, то либо по просеке пройдись, либо завтра я тебе проводника дам, пиона здешнего». В этот день Бенинкаса никуда не пошел, а на следующее утро решился подойти к опушке. Несмотря на солнечное утро, в глубине леса была такая темнота, что искатель приключений передумал забираться в непроходимую чащу, постоял немного и вернулся на лесопилку. На следующий день Бенинкаса рискнул пройтись по просеке на целую лигу. Диких зверей не было, но, скорее всего, это дело случая. Появится. Звери появились. Но совсем не те, о которых думал парень. Ночью, когда он крепко спал, его разбудил, грубо толкая и нервничая, крестный. «Быстро поднимайся, если жизнь дорога!» Бенинкаса сел на кровати с просонок, не понимая, зачем крестный и его работники какой-то жидкостью с отвратительным запахом опрыскивают пол. «Зачем это?» Щитовод подхватился с постели, понимая, что случилось нечто серьезное, потому что все вели себя довольно нервно. «Напасть!» — коротко сообщил крестный. «Береги ноги!» О, Бенинкаса слышал, что такое «напасть». Мелкие, черные, блестящие муравьи, которых и называют «напастью», широким потоком быстро двигаются, съедая на своем пути все, что является мясом, дочисто. Пауки, кузнечики, мухи, скорпионы, жабы, змеи, животные, люди — все уничтожается почти мгновенно и без следа. Самые крупные животные бессильны перед ними. Собаки мечутся, воют и ищут спасения в бегстве. Валы мычат и бьются в сараях. Людям в эти минуты уже не до животных, потому что нет ни одного места в доме или дворе, где можно было бы спастись. Лавина из миллиардов прожорливых тварей успевает накрыть и в считанные минуты обглодать до скелета любое живое существо. Муравьи не уходят до тех пор, пока не опустошат в этом месте все. Жир, насекомых, животных, грызунов, людей — это может быть и один день, и два, и пять. Ни одно поколение людей страдало от нашествия напасти, пока люди не обнаружили то, что муравьям не нравится. Этим средством оказался креолин — густая жидкость с запахом смолы. На лесопилке ее употребляли как заживляющее и дезинфицирующее средство для ран. А на случай нашествия муравьев держали в сосудах достаточное количество, чтобы обработать пол. Вот теперь креолин срочно понадобился. Крестные, его работники и Бенинкаса быстро обработали ранчо. Судьбу всего живого решали минуты и сноровка людей. Муравьи обошли ранчо и лесопилку стороной. А Бенинкаса с удивлением рассматривал глубокую рану на ноге от укуса хищной твари. «Прямо звери какие-то!» — воскликнул он. У крестного и слов в ответ не нашлось. Слишком хорошо он знал, что может натворить напасть, если ее не остановить. Ночью, когда Бенинкасе удалось заснуть, он часто вскидывался в постели из-за кошмаров, которые снились. Утром он решился отправиться в лес. Только захватил с собой не ружье, а мачете. С чего он решил, что такое оружие больше подходит для прогулки, непонятно. Да и чувствовал он себя после ночного ужаса с муравьями не лучшим образом. Мачете пригодилось для нескольких веток, которые пришлось срубить, чтобы пройти через заросли. При этом колючками успел исцарапать себе лицо, а какими-то кульями на земле порезать сапоги. Сначала Бенинкаса не обратил внимания, а потом все-таки заметил, что лес стоит совершенно пустой. Ни единого звука вокруг. Насекомые не трещали, птицы не пели, тишина полнейшая. Он даже обрадовался, когда услышал жужжание маленьких пчел. Они повисли легким облачком над старым дуплом. Бенинкаса осторожно подошел к дуплу и увидел внутри чуть больше десятка шариков размером с куриное яйцо. Это был мед. «Как мне повезло!» — радостно засуетился Бенинкаса. Теперь надо было как-нибудь отвлечь пчел. Искатель приключений стал ворошить хворост и листву, придумывая, как соорудить факел и дымом отогнать маленьких хозяек меда. Пока он пытался придумать способ, несколько пчел сели ему на руку. Одну он придавил и увидел, как из нее показалась капелька меда. Пчелы были без жал, это было просто подарком. Бенинкаса смело оторвал все шарики, прошел подальше от дупла, и пчел уселся на трухлявый пенек. В семи шариках была пыльца, а в остальных — темный, очень ароматный и прозрачный мед. Он был необычайно вкусным. Для лакомки Бенинкасы втройне. Уж очень необычными были привкус и аромат. Никогда в жизни Бенинкаса не ел меда вкусней. Был какой-то неуловимый запах смолы эвкалипта или диковинного фруктового дерева. Терпковатый, густой и немного вяжущий мед оставлял во рту райское послевкусие. Щитовод решил вскрытый шарик держать над открытым ртом, чтобы мед сам стекал прямо на язык. Но эта операция по изъятию меда из шариков оказалась неудачной, потому что мед никак не хотел вытекать, уж слишком густой был. Пришлось отверстие в шарике расширить, тогда мед все-таки густой и тяжелой массой потек на язык. Пять шариков, вначале наполненные медом, быстро опустели. Да обидного мало. Бенинкаса даже пальцем попробовал пройтись по стенкам шариков, чтобы выбрать остаток, но меда больше не было. Внезапно Бенинкаса почувствовал, что у него закружилась голова. Он почему-то решил, это из-за того, что он долго держал голову запрокинутой. Замер, стараясь остановить головокружение. Стал рассматривать деревья и кусты вокруг. Ту картинку, которую он увидел, как-то странно перекосило. Стволы поплыли, перестали быть четкими, а ветки кустов слились в одно пятно. «Странно», — подумал Бенинкаса. «Ноги кажутся тяжелыми». Он попытался встать, сделать шаг, но его повело в сторону настолько сильно, что он поспешил сесть на пень снова. «Что это со мной?» В мозгу мутилось и тошнило. Глаза застилал туман. Кожа на ногах зудела и чесалась, будто резина вдруг стала нагреваться и жечь сначала ступни, а потом икры ног. Тело полностью вышло из-под контроля, и только мозг сверлила жуткая мысль — муравьи. Потом память вернула сознание к моменту, когда мед стал наполнять рот и гортань пахучим и сладким нектаром. Мед! Бенинкасе показалось, что он кричит, но изо рта вырвалось только какое-то клокотанье, а потом в оцепенение привел страх. То ли страх, то ли действительно паралич сковал его мышцы свинцовой тяжестью. Зуд и щекотливые движения он стал ощущать уже где-то в районе пояса. «Один. Никого рядом нет. Я сейчас погибну?» Паника. Настоящая паника охватила Бенинкасу. Он понял, что здесь, в лесу, один и в таком состоянии он совершенно беспомощен. Руки перестали слушаться, а затем охватила сонливость. Цепляясь за краешек уплывающего сознания, Бенинкаса как-то отвлеченно подумал, что жара он не чувствует, удушья тоже. Дышалось нормально, а сердце работало без перебоев. В тумане перед глазами, которые все тяжелее было открывать, появилась темнота. На мгновение Бенинкасе почудилось, что эта темнота имеет форму и движется. Потом, когда он явственно ощутил, что по нему стремительно движется черная лента муравьев, Бенинкаса понял, что был прав. Это были муравьи. Страшный вопль вырвался таки из его груди. Отчаянный крик перешел в визг. Маленькие насекомые с повадками хищных зверей рвали человеческое тело. Только через два дня крестный нашел одежду Бенинкасы, а в ней обглоданный скелет. Муравьи, опустошавшие по-прежнему лес, пустые шарики, кладовые пчел рассказали все о трагедии, которая здесь разыгралась. Бенинкасе не повезло. Дикий мед, который ему так понравился, был собран с цветков, имеющих усыпляющий эффект. Так бывает не всегда. Пчелы собирают пыльцу с разных цветов.